На пороге стоял Пол Пиппен. Крашеные льняные волосы кокетливо обрамляли его румяное лицо. Глазки лукаво поблескивали. «Ты?» — первым опомнился Даниэль. «Разве группа не уехала?» Пол, грациозно ступая, пересек комнату, основательно уселся в кресло подле журнального столика. «Группа-то уехала, но меня, к сожалению, подзадержали здесь кое-какие дела». И удовлетворенно захихикал. Услышав этот смех, Даниэль сумел лишь прошептать: «Не может быть!» «Увы, дорогой мой Даниэль, в этом бренном мире все возможно», — поиграл бровями Пол. «И тебе, человеку пишущему, это должно быть известно лучше, чем кому-либо», — заговорил совсем другим голосом, уверенным, напористым. «Где Джозеф и Бенджамин? Почему их не было в машине?» «Пусть Лу расскажет», — помрачнел Даниэль. В подробности Лу вдаваться не стала, поведала лишь самую суть, но и этого оказалось достаточно, чтобы Пол оцепенел. Затянувшуюся паузу прервал Даниэль. «Пол, ты работаешь на ЦРУ вместе с русскими?» «Зачем тебе это?» — невесело усмехнулся тот. «Мне, скажем, русские поговорки нравятся. Есть, например, такая: меньше знаешь, крепче спишь». «А чеченские поговорки ты тоже знаешь?» — спросила Лу. «Знаю и чеченские, только жаль, плохо. Работа еще не початый край. А я думала, у них поговорок вообще не бывает», — хмуро обронила Лу. «Какие могут быть поговорки у дикарей?» Он покинул кресло, прошелся по комнате, сел на краешек бенджаминовой кровати напротив них. «В России, в том же Ростове, на рынках полно торговцев с Кавказа. Цветы продают, фрукты. Наркотики тоже в основном их бизнес. Народец не самый приятный. Жуликоватый, хамоватый. Ростовчане других кавказцев почти не знают. Убеждены, что все остальные такие же. И относятся к ним соответственно. Чеченцы, с которыми вы повстречались, это еще не вся Чечня. Не следует делать скоропалительных выводов». «Вы их так хорошо знаете?» — поинтересовался Даниэль. «А те другие чеченцы помогли вам нас вызволить?» «Не без того», — уклончиво ответил Пол. «Но что брали мы чеченский след, это уж точно». «Мы — это кто?» «Мы — это мы, Америка и Россия. Досталось всем, задали вы нам работенку». «Не знаешь, чего от вас всех ждать», — хмыкнул Даниэль. «Прямо не люди, а оборотни. Кстати, водитель, который нас в гостиницу отвозил, маску так и не снял. Это, случайно, не Шарлотта была? Я уже ничему не удивляюсь». Пол Пиппен рассмеялся, подмигнул. «Очень даже может быть. Неисповедимы пути Господни». Посмотрел на часовой циферблат, присвистнул. «Ой, заболтался я с вами. А вы ложитесь-ка лучше спать. Самолет на Москву рано утром. Тебе, Лу, если я правильно ориентируюсь, отдельный номер не понадобится». «Не понадобится», — без улыбки ответила Лу. «Тогда спокойной ночи. Я побежал». Он уже достиг двери, когда Лу крикнула: «Погоди, Пол! Там у них в будке этот Петрович остался. Ты уверен, что они его не выпустят? Может, напрасно ты нам спокойной ночи пожелал?» Он повернулся к ним, сложил пальцы, изображая решетку. Вот о ком вам нужно меньше всего беспокоиться, так это о Петровиче.